Глава 90. Случилась странная история. Зинаида не могла этого понять, но она должна была понять это для собственного утешения. Все, что она не думала о Вавилове, все ей казалось обвинительным актом против него, а другие люди думали иначе. Выступил на производственном совещании вдруг молчавший Парфенченко. Друг его, гусь-богатырь, был болен, сказал дельные вещи. В частности, он открыл, что нефтяные цистерны почему-то пусты, а на дворе стоят вагоны-цистерны. А пусты они от того, что вокруг них выросли деревья, у которых вырубили ветви. Все это глупо, но это важно. Он знал, видимо, много секретов, и правление, когда выяснилось, что он вступает в члены мелиоративного товарищества, совсем его одобрило. Старик расчувствовался. Он забыл про свои 10 000 рублей, которые пропали у него на сберегательной книжке. Советы из него сыпались, как из мешка. Все дивовались. Начался ремонт баков, вызвавший огромную тревогу в поселке, особенно в первой улице, которая прямо примыкала к деревьям. И так как деревья мешали ремонту, то их уничтожили. Остался один только старенький деревянный забор, и склад обнажился во всей своей красоте. Перед правлением газета поставила дилемму: или перенести склад, или же предложить совету, тогда еще не переизбранному, стало быть, на который все валить можно, признать за советом произведенную ошибку, которая выразилась в том, что разрешили построить первые 5 домов так близко от склада. И так как дома топятся, а рядом нефть и склады, предложить неправильно поселившимся гражданам перенести дома свои в более безопасное место. Но правление, конечно, не возьмет на себя вознаграждать ошибки совета и граждан, которых, судя по документам, предупреждали. Второй отчет сообщал о том, что собрание мелиоративного товарищества постановило приступить к работам по осушке. Лясных располагал многими проектами, но Вавилов видел, что сначала необходимо провести один какой-либо из проектов. Но какой, он не понимал. Он только видел, что братья нанимают рабочих и что на них обрушатся 2 беды, и стяжательские их намерения будут разбиты. Если они перенесут дома, они откажутся от делянки. Если откажутся от делянки, новый совет не даст им 5 участков подряд. Они не обеднеют, но главное вызвать в них ссору. Кто первый придумал строить дома здесь? Вавилов смотрел на события с огромным интересом. Совещания и организации в помещении нового клуба захватили его. Но Зинаида, он про нее тоже не думал плохо, все-таки не меняла отношения настолько, что, когда однажды она нападала на него за новый проект нападения на Кремль, он сказал ей: «Ваши братья развелись с женами. Не напоминает ли это того, что и вы с мужем развелись для того лишь, чтобы защищать своих 5 Петров?» Это он сказал несправедливо, но понимал, что сказать что-нибудь надо, и это ее очень обидело. Она понимала его слабости и то, что не казалось никому странным, именно его упорное избегание фабрики, и она ехидно сказала, что не пора ли ему возвратиться на производство, с которого он так легко сбежал. Здесь, подле них, была только что трогательная сцена примирения актера Старкова с Дану, в котором он открыл некий актерский талант. А мальчишка действительно играл неплохо. Его приняли на фабрику. Актер боялся и жил с ним в одной комнате. Он вскакивал, обливаясь холодным потом. Он нежно ухаживал за мальчиком, думая, что Дану ради сына пожалеет старика-актера. Все это он сказал Вавилову тихо, на ухо, тайком, тот не понял как следует. Вавилов продолжал говорить Зинаиде, что 5 братьев необходимо уничтожить. Но как тень воспоминаний фабрики появился Селестенников, который злился на то, что фабрика не организует технической библиотеки. Вавилов видел в этот день, что пока еще дорога не испортилась, пять Петров перевозят сруб на гору. Ему их будет трудно победить, в конце концов, они лично ему ничего не сделали, они хорошие, крепкие мужики, и если б не налоги, кто знает, не завели бы они сейчас у себя в доме ткацкие станки, и не напрасно выписывают и изучают они книжки. Он смотрел на Зинаиду и без Ложечникова понимал, что в развернувшейся борьбе она вредна и мешает ему, помимо тех любовных чувств, которые она возбуждает в нем, и которые одни лишь могли примирить их. Надо сознаться, в этом его еще убедило поведение Колесникова, который пришел и заявил, что Зинаида дает ему авансы, и так как он и не пьет, и работает грозно, то нельзя ли устроить нечто вроде совещания? Вавилов не знал, что и говорить. Он понимал, что Зинаида перешла в открытую войну, завидуя и гордясь своим выдвижением. С другой стороны, он видел и чувствовал что-то неправильное в своих движениях ума. Но как из этого выкарабкаться? Он пошел к пруду. Два сука осталось еще ему победить, но он понимал, что это почти превышает его силы. Ему можно еще как-то уничтожить Зинаиду, хотя и отказаться от нее у него не было сил. Да и ко всему в личной жизни он был дико одинок. Нельзя же все время заседать. Он вспомнил опять про хорошее, про готовую почти победу над братьями. Да, они наняли рабочих. Да, Пицкус ему сообщил, что у них был Чаев, сила, конечно, крепкая, ибо за ними Кремль со всей своей черной биржей, с ростовщиками и организованными взяткодателями. Очень, например, странно, что Голохвостов предложил ему место заведующего типографией и обещание похлопотать, чтобы с фабрики его перебросили туда. Готовая квартира, и как же, Партмаксимум, так как предприятие большое, оно берет от фабрики мануфактур много заказов, которые раньше отдавали в губернию, печатание газеты, которая может через год-два превратиться в ежедневную. И Вавилов отказался. Нет, во что бы то ни стало, он останется впредь и пока у своих сучьев. Упорство страсти овладело им. Он смотрел на Зинаиду и сказал ей: «По-моему, вам пора уйти с вашего места или выше, или ниже. Что-то вы сильно горячитесь». Она побледнела. Она приняла и поняла бой. «Какая ерунда», — думал Вавилов. «Какая ерунда! Кого победил и с кем приходится воевать?»